меня в поисках я одной мечты, которую полюбила ты. Такая гордая, такая модная, в моей голове мысли о тебе. Только ты, только я, будем вместе с тобой всегда. Нормального. Одно другое.